Глава 19. Измена. Встреча с мачехой. Ждать пришлось недолго. Уже через несколько минут подъемный мост начал медленно опускаться вниз, позволяя нашей карете направиться внутрь замка. Препятствовать тоже никто не стал, но и оставлять нас без присмотра не собирались. Стражников во внутреннем дворе оказалось на удивление много, а большая часть из них была полностью экипирована в боевое снаряжение. Оружие в руках никто не держал, по крайней мере, на виду. Все смотрели на нас с Юлией с некой долей подозрения. На лицах у каждого из них можно прочитать целый ряд вопросов, что им так и не терпится нам задать. Вот только никто из них так и не произнес и слова, пока из самого замка не вышла целая делегация. Во время путешествия домой, в то время, когда все разговоры с наемником стихли, я не терял времени даром. Учитывая возросший запас магической энергии и целых две снятых печати, мне открылся доступ к большей части воспоминаний потомка. Удалось узнать много нового и интересного, особенно о взаимоотношениях предыдущего владельца тела и своей родни. Не все так просто, как хотелось бы. Особенно странным оказалось поведение отца, так спокойно передавшего мне титул главы. Его любимицей была, да и остается, Виктория, старшая сестра. Он не может смириться с ее потерей, но единственным из возможных законных, повторюсь, законных представителей оставалась только моя кандидатура. В подготовительную школу потомок был отправлен не просто так. Если же сестра все же не вернется, так как считается погибшей, то получить необходимое образование мне все же нужно. Вообще удивительно то, что Вячеслав Рюрикович, или же в простонародье Скала, являющийся моим биологическим отцом, решил отойти от традиций нашего рода. Всегда с самого его основания на пост главы мог претендовать только мужчина и не обязательно старший сын. В зависимости от заслуг, любви народа и всеобщего признания, выбирался достойный, будь то даже самый младший в семье. Отец хотел отойти от этой традиции, назначив новой главой Викторию и передав ей все регалии. Учитывая поведение моего потомка в прошлом и всеобщую любовь к сестре, это довольно обоснованный поступок, но полностью противоречащий нашим устоям. Хотя мне понятны его мотивы – передать пост главы рода бездельнику и любителю проводить все свободное время в развлечениях или же достойному представителю Рюриковичей, пусть даже она и девушка. Все это еще можно понять, кроме закулисных интриг его новой женушки. Мать умерла чуть больше 10 лет назад, а спустя 2 года отец себе нашел новую жену. Она одинаково не любила нас с сестрой, и из-за этого происходило много абсурдных ситуаций с ее участием. Виктория ушла покорять военную академию, не пойдя по стези мага. Точнее, не так. Она стала магическим мечником, бросив все силы на овладение искусством меча при поддержке магии. Несколько лет назад, незадолго до объявления о ее смерти, ей официально причислили титул мастера меча, которому достоилось лишь сотни лучших на всем континенте. Новая мачеха первое время нас не трогала, но как родила своего первенца мальчика, ее поведение кардинально изменилось. Уехав, Виктория оставила маленького Владимира с суровым миром реальности. Отцу никогда не хватало времени на своего сына, а мачеха всеми силами презирала его. Сначала это делалось тайно, почти незаметно. Но годы шли, а ее поведение становилось все хуже и хуже, вплоть до избиения плеткой в отсутствие отца. Неудивительно, что мой потомок вырос таким, каким был в подготовительной школе. Можно сказать, что поступив в нее, это его спасло, учитывая последние воспоминания о родовом замке, его бы просто сжили со света. Правда, в школе ему тоже не удалось спрятаться от постоянных унижений со стороны окружающих. Всем было известно, что родня с ним не связывается, из-за чего его за спиной прозвали изгоем. Только Алекс он мог по-настоящему считать своим другом, даже не представляя, что тот на самом деле скрывает. В общем, участь у моего потомка была далеко не завидной. Жалко ли мне его? Нет. Он собственными силами допустил такое отношение к себе, даже не пытаясь бороться за свое место под солнцем, несмотря на настолько тяжелый и тернистый путь. Жалеть его не буду, но с этого момента этим выскочкам придется изменить свое мнение обо мне, ведь теперь на мне висит его бремя. И да, я так просто не оставлю все то, через что ему пришлось пройти. Не в моем это стиле. Кого я вижу? Неужели это Владимир? Вот она, мачеха. Настоящее имя Светлана Зубова, уже после свадьбы сменившая фамилию на Рюрикович. Мой потомок лишь однажды увидел то, кем раньше она была в родовой книге, после внесения в список нашего рода. Возможно, будь он сейчас на моем месте и чудом избежав смерти от Ильи Зубова, он бы даже не вспомнил об этом маленьком происшествии, случившемся с ним в детстве. Но не я, ведь эти воспоминания еще стоят перед глазами, учитывая, когда я их увидел. И где же твое сопровождение? Мертвы. На этих словах мачеха побледнела, но быстро взяла себя в руки и через силу улыбнулась. «Проведите меня к отцу, остальное потом». Вячеслав сейчас плохо себя чувствует. Глаза этой подколодной змеи стали слишком узкими, а тон изменился не в лучшую сторону. Поэтому к нему в ближайшее время нельзя. «Мне можно», — спрыгивая с козла в телеге, произнес я, глядя ей прямо в глаза. Стражники, стоящие недалеко от нее, дернулись на мое движение, что только еще больше добавило тревоги в мое сердце. Очень уж мне не нравится произошедшее здесь в мое отсутствие. «К нему никому нельзя. Это приказ его лечащего врача». Она отвела взгляд от моего тела. В нем сквозило небывалое удивление. За прошедшие 3 года оно изменилось до неузнаваемости. Вытянулось, обрело более мужественную форму, а вкупе с моим пронизывающим взглядом и тренировками с момента моего появления в этом новом для себя мире, то сейчас я выглядел действительно внушительно. «А лучше скажи, если твои сопровождающие погибли, как тебе удалось добраться до замка?» «Насколько я знаю, в сопровождении было отправлено несколько наемников высокого класса, и к ним в поддержку 2 телохранителя от директора Смирнова. Мне сейчас совершенно не хочется обсуждать этот вопрос. Раз к отцу нельзя, то мне бы хотелось принять ванну и отдохнуть после всего случившегося». Юля тоже спрыгнула и держалась возле меня, стоя прямо за правым плечом и опустив глаза в пол. Одежду ей найти удалось, но даже так она была немного больше необходимой. Тем более мы старались выбирать максимально простую, чтобы вызвать как можно меньше подозрений. «Мне что, нужно несколько раз повторить, чтобы кто-то пошел выполнять мое пожелание?» Довольно громко произнес я, глядя на так и не сдвинувшихся с места людей. «Это уже вообще выходит за любые рамки, учитывая мой статус нового главы рода. Никто из них даже не собирался выполнять мои указы, постоянно бросая взгляды на мачеху. Та лишь с легкой ухмылкой наблюдала за моими потугами. А с чего бы им этим заниматься?» Вложив в голос максимум желчи, произнесла она. «Понятно, значит, она решила не тянуть и вступила со мной в открытую конфронтацию, показывая, кто из нас двоих истинный хозяин в этом замке. Ох, не того ты выбрала оппонента, дорогуша. Я не отдавала таких указаний и не отдам, пока не узнаю всех деталей произошедшего с тобой в путешествии». После этих слов она победно скалится. Все так, как я и видел в воспоминаниях. Да уж, из такой грымзы пришлось жить моему потомку. Неудивительно, что он стал таким размазней. Но даже так это не оправдание его трусости и смирению со всеми унижениями. «Потому что я новый глава рода», — громко произнес я, смотря на каждого из присутствующих здесь людей. Некоторые прятали голову в плечи или же отворачивались, но даже так не подумали начать выполнять мои распоряжения. «И с этого момента невыполнение моих приказов будет расцениваться как измена своему господину. Надеюсь, вы понимаете, к чему это может привести». Несколько человек дернулось, в их числе мне удалось увидеть и начальника охраны, учитывая его богатый доспех и множество шрамов на лице с полностью военной выправкой. Также парочку девушек уже было развернулись и хотели броситься во внутреннюю часть самого замка, но все это было пресечено одним движением руки мачехи. Все сразу застыли на своих местах, опуская вниз глаза. «С чего бы это? Регалии тебе еще не были переданы, да и нашелся преемник намного лучше тебя». На этих словах из-за ее спины вышел маленький мальчик, в котором я узнал ее сына. На вид ему не больше 7, и в последний раз потомок видел его еще совсем маленьким, 4-летним ребенком. Он испуганно смотрел по сторонам, ловя на себе взгляды множества людей. Не сказать, что ему нравилось происходящее. «Как только твой отец поправится, он изменит брошенное сгоряча решение. Понимаешь, Владимир, уже тогда он находился не совсем в себе. Из-за болезни. Поэтому, когда придет в себя, то моментально передумает о брошенных тогда словах. Так что ты здесь не имеешь никакой власти». «С каких это пор?» Она удивленно подняла бровь, а я продолжил. «Даже если это произойдет так, «Как ты это говоришь? С каких это пор я не имею власти?» Мой голос становился все сильнее и яростнее, а вокруг меня начали самым натуральным образом бить потоки, вырывающиеся наружу магической энергии. Юля сразу сделала несколько шагов назад, оказавшись не в зоне поражения. «Я являюсь сыном Вячеслава Рюриковича. Напомню, официальным сыном и первым наследником на пост главы рода. В то время как вы, мачеха, всего лишь пришлая со стороны женщина из довольно небогатого и уж тем более менее знатного рода. Так скажите, с каких это пор сын нынешнего главы рода имеет меньше власти, чем его мачеха? С каких?» Последние слова я произнес довольно спокойно, но вырывающаяся наружу энергия сказала все за меня сама. Несколько воинов даже упали на землю от потоков магии, что бурным потоком бьет из моего тела. Я медленно пошел в сторону Светланы Зубовой, и все как один застыли на месте, не предпринимая никаких попыток мне помешать. Она помрачнела и громко закричала: «Остановите его! Что он себе позволяет?» На этот зов откликнулось сразу два воина в доспехах лучше других. Они прямо выделялись своей экипировкой, но лица были полностью открыты. Как и на лице мачехи, на них читалось презрение и желание со мной разделаться. Вести диалог с этими двумя нет смысла от слова совсем. Да и не поймут этого остальные здесь присутствующие. Они внимательно следили за происходящим, но вмешиваться не спешили. Мачеха же еще больше ухмыльнулась, когда в мою сторону вышло целых два противника такого уровня. По их движениям понятно, что они далеко не так просты. Вот только и я не так прост. «Схватить его!» После этих слов я без зазрения совести достал из-за пазухи артефакт, одобренный у мертвого Зубова. Светлана сразу же побледнела, стоило его ей увидеть, но сделать ничего не успела, хоть и хотела. Направив в одного из идущих в мою сторону, уже доставшего из ножен оружие, принарядившийся артефакт выстрелил лучом сжатой энергии, пробив насквозь воина вместе с доспехом, проделав в груди внушительного размера дырку. Вот значит, что со мной было бы, не активируйся подарок Латиссы. Да уж, приятного мало. Все, как завороженные, следили за падающим телом еще недавно своего соратника, а я время зря не терял, бросившись ко второму, используя на своих ногах несколько заклинаний усиления, придающие мне скорость и маневренность. Воин тоже оказался не лыком шит и не дал мне приблизиться и закончить начатое так быстро, как мне бы того хотелось. Пришлось уворачиваться от бешено вращающегося в разные стороны клинка, в любой миг способного оставить меня без головы. Владеет он им на высшем уровне. И только благодаря постоянному использованию энергоемких заклинаний довольно высокого уровня мне удается уворачиваться от всех его ударов. Махать железкой в таких доспехах нелегко, и спустя некоторое время воин начал уставать, чем я и воспользовался. Оказавшись возле него, я принял удар мечом на магический щит, а сам схватил его за голову. На нем был защитный амулет, поэтому первый магический снаряд ему удалось отразить, а в следующий миг ногой в живот оттолкнуть от себя, сплюнув на пол кровь. Я использовал на нем ледяную магию, смесь воздуха и воды с целью заморозить полностью голову, но не вышло. Юля, видя, как меня оттолкнули, уже порывалась достать свои кинжалы и ринуться в бой, тем более ее силы за время нашей поездки достаточно восстановились, но я остановил ее движением руки. Не хватало еще раскрывать остальным ее личность раньше времени, случись чего и никто не поверит в легенду с крестьянской дочкой. Особенно, если увидит ее навыки владения кинжалом. «Это действительно молодой господин? Он убил одного из двух личных телохранителей госпожи», еле слышно произнесла одна из девушек, судя по одежде, работающей на кухне. Остальные тоже начали отходить от шока и приходить в себя. Это касается и мачехи, громко начавшей голосить. Второй воин смотрел на меня ясными глазами. В них не было ненависти или страха, как и почтения к моей личности. Он просто смотрел, как на воина, без всяких предубеждений, и нападать не спешил. «Он посмел убить одного из стражников! Схватить его!» Чуть ли не визжала она, а ее маленький сын спрятался за ее юбку и ревел в три ручья. Многим эти слова придали уверенности, и некоторые из стражников даже сделали крохотный шаг в мою сторону. Совсем крохотный, но мне этого хватило. «Напоминаю, я являюсь как минимум законным наследником рода Рюриковичей и формально главой рода. Мой тяжелый взгляд заставлял опускать голову тех, на кого он приходился. «Неповиновение моим приказам является изменой, и в таком случае я лично совершу наказание предателю рода, как сделал это с одним из личных телохранителей Светланы Рюрикович, в бывшем Светланы Зубовой». «Господин, но зачем нам знать род госпожи?» – четко и по-военному спросил тот стражник, что я принял за начальника. Он внимательно посмотрел на труп одного из воинов, на мачеху и на меня, полностью готового к сражению. В воспоминаниях потомка этот, еще не старый, но уже пожилой воин, всегда проявлял к Владимиру доброту и покрывал многие его шалости. Или «после завершения выпускного экзамена и его успешной сдачи произошло много чего в подготовительной школе, уняв и так бьющую через край энергию громко, чтобы слышали все, заговорил я. Но сейчас это не суть важно. Во время поездки домой меня сопровождали наемники, нанятые нашим родом. Все слушали очень внимательно, не упуская и слова. И несколько личных телохранителей Смирнова, директора подготовительной школы. Примерно в середине нашего пути наемники атаковали нас с целью убить. Двое телохранителей пожертвовали своими жизнями, спасая меня от них. Им удалось перебить почти всех наемников, но с лидером мне пришлось справиться самостоятельно. Этот предмет принадлежал ему». Вытянув вперед руку с артефактом, произнес я. Все стояли молча, пытаясь осмыслить сказанные мною слова. «Пока им не ясно, к чему я веду, что и понятно. Основное-то я еще не сказал». «Наемники, нанятые нашим родом?» Он пристально посмотрел на мачеху, но та старательно избегала его взгляда. «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что не все хотели моего возвращения в замок», спокойно произнес я, глядя начальнику стражи прямо в глаза. Второй воин из телохранителей госпожи тоже пристально на нее посмотрел, и в его взгляде сквозило непонимание происходящего. «И как вы думаете, к какому роду принадлежал лидер наемников?» Все тихие перешептывания моментально стихли, все ждали продолжения. На лице мачехи читалась целая буря чувств и эмоций. Она прекрасно понимала, куда именно я клоню, и пыталась как можно быстрее продумать контрмеры. Вот только поздно, слишком поздно. Не ожидала такого от своего пасынка. «Илья Зубов, думаю, что вы слышали о таком». «Конечно, это одна из сильнейших группировок наемников в этом регионе», взволнованно произнес начальник стражи, понимая, куда я клоню. «Вы точно уверены в том, что это был именно он?» «Конечно, мое отправление из подготовительной школы видел очень большое количество человек», спокойно произнес я. «Так что всем слушать мое указание. Взять Светлану в девичьи Зубову под стражу и поместить в темницу. Всех, кто встанет на ее сторону или не захочет выполнять мой указ, я лично обезглавлю за измену. Мне больше неохота видеть, как мои верные подданные подвергаются тому, из-за чего наш род в последние годы теряет свое влияние и деньги. С этого дня все изменится, я вам гарантирую». «Слушаюсь, молодой господин», — еле заметно улыбнулся старый вояка, и уже через несколько секунд несколько стражников с растерянными лицами тащили мачеху в темницу. Она отбивалась, кусала их и очень громко ругалась, осыпая проклятиями в мой адрес. «Я так просто это не оставлю. Кому вы верите? Мне, прожившей с вами последние годы, или же этому ничего не понимающему в жизни ребенку?» Яростно кричала она, упираясь всеми силами. «Моя семья этого так просто не оставит». Верно подмечено, но не совсем. На несколько секунд тащившие ее стражники остановились, и она во все глаза смотрела в мое лицо. «Это я так просто не оставлю твою семью в покое. С этого момента представители рода Зубовых считаются предателями, и до полного выяснения всех обстоятельств любому из рода Рюриковичей запрещено контактировать с любым их членом. Всем все понятно? Молодой господин, а как же...» Старый воин кивнул в сторону сына Светланы, что все так же крутится возле матери со слезами на глазах. «Его не трогать. Как-никак в нем течет кровь Рюриковичей, хочу я того или нет». Тяжело вздохнув, произнес я. «Заприте его пока в комнате и не выпускайте. Но не забывайте кормить и следить за ним. Скоро я сам с ним поговорю и все решу. А пока мне бы хотелось принять ванну и навестить отца. Что-то мне подсказывает, что там все не так просто. А это...» – показал он головой на мою спутницу. «Это Юля, просто Юля. Она мне очень сильно помогла, когда я после нападения направлялся на повозке в замок. Без нее это заняло бы намного больше времени. Поэтому с этого момента она моя гостья. Повернувшись на пятках, я направился в сторону входа в жилые помещения. Покажите ей все радушие рода Рюрикович, чтобы у нее сложилось о нас хорошее впечатление, а не такое, что она успела сейчас увидеть. «Будет исполнено, молодой господин». Повернулся на пятках старый вояк и пошел выполнять все приказы. Первым делом он разогнал всех зевак, обсуждающих произошедшее. Труп убитого телохранителя уже убрали и унесли с глаз долой. А оставшийся живым боец стоял недалеко от входа в жилые помещения. «Говори, ведь тебе есть что сказать». Проходя мимо него, я не ослаблял магическую защиту и был готов принять от него удар в любую секунду. Нельзя ослаблять бдительность около таких бойцов. Чревато потерей головы. Боец из него действительно сильный. И еще раз вступать с ним в сражение нет никакого желания. Да и ведет он себя довольно странно. «Молодой господин, скажите, действительно ли на вас было совершено покушение членами рода Зубовых?» Он пристально посмотрел в мои глаза, несмотря на текущую в нескольких местах с его головы кровь. «В этот замок я прибыл вместе с госпожой Светланой, как верный ее телохранитель и рыцарь. Мне действительно нужно это знать. Стал бы я о таком врать». Наши взгляды встретились, и именно он был первым, кто отвернулся. «Возможно, ты и не замечал всех ее действий, но она с самого детства относилась ко мне как к мусору. Ты же даже не подумал ее остановить и вразумить. Я это точно помню. Но наговаривать на нее бы не стал, даже учитывая все обстоятельства. Илья Зубов умер от моей руки, это непреложная истина. Вмешиваться во что? Если мужчина не может за себя постоять, пусть это будет даже в детстве, то что из него вырастет в дальнейшем? Мужчина, он мужчина всегда, с раннего возраста. Тогда, видя все ваши поступки и поведение, я осознал, что из вас не вырастет путного наследника рода, поэтому и не вмешивался во все происходящее». Он замолчал, задумавшись. «Но сейчас я вижу, что ошибался. Вы превзошли все мои ожидания, молодой господин. Мне твоя похвала не нужна. Лучше скажи, что ты теперь собираешься делать. Будешь и дальше служить своей госпоже, как ее преданный рыцарь и телохранитель. Предупрежу тогда сразу, это будет расценено как измена, вплоть до полного разбирательства со стороны совета. В ближайшее время им будет отправлено послание обо всем произошедшем в наших стенах. Мне нужно подумать. Не буду задерживать. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор и сообщишь мне о нем. Я оглядел его с головы до ног. Мне такие бойцы, как ты, нужны». На этих словах я прошел мимо него и уже думал сразу отправиться в опочивальню отца, но в последний момент передумал. Пот, грязь и кровь на моем теле и одежде остановили. Если отец действительно болен, то лучше прийти туда в наилучшем своем виде. Отмытым и в чистой одежде. Выбор сделан. Отец, что же произошло за последние 3 года?